Глава 3. Его история началась задолго до второй катастрофы. Как ни странно, он был в зоне еще до второго взрыва. Правда, тогда на месте нынешней Припяти располагался полигон, где спецназ СВР Украины отрабатывал маневры в условиях городского боя. Инструктором одной из таких групп был именно Леонид Косарев, позже прозванный Инквизитором. Он знал местность, где возникла зона, как свои 5 пальцев. 5 лет он натаскивал молодняк в этих местах, за что бойцы за глаза звали его Лешим. Сам инквизитор давно отошел от оперативной работы и к моменту возникновения зоны тренировал спецназ на военной базе где-то в Крыму. Ему сообщили рано утром. Специально прилетел глава разведки и объяснил, что над зоной отчуждения видели вспышку и что после этого земля вокруг ЧАЭС и Припяти стала серой, как пепел, а связь с отрядами спецназа, тренирующимися там, пропала. Решено было, что Косарев возглавит спасательную команду, которая вытащит из-за периметра аномальной зоны спецотряды и западных ученых, лагерь которых располагался в гостинице города Припять. Отряд вошел в зону в районе Рыжего леса, и связь с ним пропала. Лишь около года спустя в одном из подвалов Припяти сталкеры наткнулись на изуродованное тело одного из бойцов Косарева, который мутанты даже не удосужились обглодать. Как бы то ни было, после пропажи Косарева власти Украины, России и Республики Беларусь решили обнести зону военными постами и закрыть туда доступ, а в район старого элеватора направить группу ученых. Ученые не вернулись. С этого момента берет отсчет история зоны. Именно в этот момент в нее попали первые сталкеры, и именно в этот момент мир осознал, кто глядит на них с пустых земель. Зона стала главным врагом человечества. Аттилу называли бичом Божиим. Он был лишь предтечей истинного наказания. Шли годы, а за периметром единственный выживший из первой группы, подполковник Косарев, жил жизнью стрелка. Его захлестнул другой, неизведанный мир. Позвала к себе зона, и он остался. Он стал охотником, инквизитором, выжигающим скверну, как зона от выброса к выбросу выжигала людскую массу. Он вершил свой суд. А начиналось все с глупости, с первой стычки. Тогда, в Рыжем лесу, отряд из 15 человек, который вел подполковник Косарев, перешел дорогу огромной черной пантере. Только потом инквизитор узнал, что странное существо называют химерой, и что ничего общего с хищником семейства кошачьих она не имеет. Но тогда он ведь не знал. Именно поэтому приказал расстрелять зверюгу, а когда бойцы один за другим начали падать в траву, разорванные на куски, понял свою ошибку. Да, он не знал о зоне ровным счетом ничего. Как слепой котенок, он бежал от Припяти до Милитари, пока, наконец, мутант не отстал. Тогда он прошел боевое крещение, 2-й раз в жизни. Крещение зоной. Потом Косарев вспоминал, как лишенный оружия и брони пробивался к своим, и как решил остаться после стычки с мародерами на территории АТП «Локомотив». И как они только нашли себя в этом богом забытом месте. Ведь тогда еще и недели не прошло с момента возникновения зоны, а бандитское отрепье уже ринулось за наживой. Это были первые сталкеры. Не Дмитрий Шухов по прозвищу Ред, не Семецкий, а они, шакалы, почуявшие запах крови. Они пришли в зону первыми, и именно с ними встретился Косарев на АТП. 2006 год, АТП «Локомотив», зона отчуждения, за пределами первой линии обороны. Косарев глубоко вздохнул. Сердце, стучавшее до этого момента подобно станковому пулемету, замерло. Дыхание восстанавливалось. В одно мгновение от волнения и страха не осталось и следа. Сосредоточенность и твердость. Офицер спецназа воткнул нож в траву перед собой и внимательно оглядел замаскированную растяжку. Небольшая РГДшка, «Слоник», как ее прозвали его подопечные, была поставлена совсем недавно. Еще не высохла потревоженная людьми земля, не примялась трава. Может быть, это и спасло Леонида Косарева. Зона давала шанс. Аккуратно, чтобы не задеть туго натянутой проволоки, Косарев перехватил большим и указательным пальцами чеку гранаты, другой взялся за крепеж и выдернул гранату из земли. Сердце билось все чаще. Грохоча подобно водопаду, шумела кровь, перегоняемая по венам. Щелчок, и проволока перерезана. Граната отправилась в подсумок. И в этот момент по другую сторону дороги рявкнул сюрприз. Мина-ловушка, поставленная кем-то в расчете на неопытного сталкера. С ревом в небо взлетел столб огня и грязи. Лежащего в траве человека отшвырнуло в сторону, и в следующий момент на Косарева посыпались мелкие еловые ветви. Запахло дымом и хвоей. Но надо же так проколоться. Ведь сколько раз учил молодняк всегда ждать подвоха, потому как враг зачастую опаснее и умнее сапера. Хорошо, хоть мина была шаговой, а не то сейчас офицер спецназа валялся бы с распоротым брюхом. Шаговая мина. Такие боеприпасы разрабатывались с середины 2002-го, и, как помнил Косарев, отличались от обычных тем, что радиус разлета осколков был минимален, но зато ударная волна, идущая четко вверх, сминала броню любого танка, не оставляя шансов. Такие мины, не наносящие повреждения разлетом осколков, сам Косарев не раз испытывал в Припяти. Удобно, если нужно уничтожить засевшего в здании противника. Направленный взрыв, выжигающий все и вся. И нет проблем. Сейчас подобное устройство мины спасло жизнь офицеру спецназа, но Косарев не обольщался. Растяжку поставил профи, а так как на объекте никогда не появлялись минеры, кроме него, мысль пришла сама собой. Налетел на собственный сюрприз. Если это так, то справа от дерева примостились две лягушки, от которых лежащему человеку будет очень много проблем. Два взрыва, один за другим, грянули как раз в тот момент, когда Косарев перекатился за высокую сосну. Зашипели, врезаясь в ствол дерева осколки, и офицера обдало волной жара. «Вот тебе и растяжки». «Нет, не мои», — мелькнуло в голове, и тут же в ствол дерева ударила автоматная очередь, кроша кору и сучья. Косарев откатился в сторону, схватил выроненный им нож, но тут же замер, распластавшись на траве. «Руки в гору!» — надрывный голос долетел до него сквозь нестерпимый звон. Контуженный офицер поднял глаза, и его взору предстала совершенно невообразимая картина. В метре от него стоял человек в камуфляже без опознавательных знаков, сжимая в руках АКСУ. «Руки, я сказал!» Резкий голос незнакомца резанул слух, и Косарев послушно поднял руки, отбросив в сторону нож. Конечно, он мог, как заправский Рэмбо, кинуть остро отточенное орудие в сторону автоматчика. Но кто знает, кто перед ним? Враг или напуганный боец спецназа? «Встать!» — последовал новый приказ, настолько разнящийся с предыдущим, что осознание опасности пришло моментально. «Нет, это не был боец спецназа, тренирующийся в Припяти и загнанный сюда кровожадной пантерой». Косарев оперся кулаками о землю и встал, не сводя глаз с лежащего поодаль ножа. «Кто такой?» Человек с автоматом пристально оглядел офицера, одетого в такую же, как и у него, форму без нашивок. «А ты?» «Я тут спрашиваю, мразь!» Незнакомец шагнул вперед, и в этот момент Косарев ударил ногой по земле, посылая в лицо противнику облако пыли. Да, рисковал, но выхода не было. Ствол АКСУ резко ушел вверх, и в следующий момент офицер нанес удар сложенными лодочкой пальцами в горло неприятелю. Противник захрипел, выронил оружие, которым так и не сумел воспользоваться, и рухнул в траву. Второй удар был гораздо сильнее, кулаком под ребра, так, чтобы человек в камуфляже даже вскрикнуть не успел. А он и не пытался кричать. Беспомощно расстелившись на земле, нападавший хрипел что-то невнятное, пытаясь поддеть Косарева ногами. Удар, и поверженный враг замолк. Только теперь Косарев позволил себе глубоко вздохнуть. «Так, главное — успокоиться. Спокойно. Спокойно». Жаркое полуденное солнце, нагревшее цевьё автомата и горы щепок, валяющихся вокруг изъеденной оспинами пулевых попаданий сосны, скрылось за тучами. Внезапная прохлада обжигала кожу, будто Косарева кинули в ледяную воду. Это ощущение вмиг отрезвило разум офицера. Он принялся водить ладонью по гладкой поверхности автоматного ствола и всматриваться в серийный номер изделия. Как ни странно, серия автомата была такой же, что и у его собственного, которого он так нелепо лишился в рыжем лесу. «Значит, все-таки спецназ», — пронеслось в голове. «А где маска, разгрузочный жилет, кобура с пистолетом?» «Нет, тут было что-то не так». Косарев вновь взглянул на лежащего перед ним человека. Обездвиженный противник был невысокого роста, лет 25, с недельной щетиной и длинными спутанными волосами. Никак он не подходил под описание гладко выбритых, коротко стриженных бойцов спецназа. Да и камуфляж будто с чужого плеча, вон как рукава висят. Косарев стволом автомата поддел обмякшую руку нападавшего и осмотрел небольшую прорезь под левой лопаткой, обрамленную ореолом запекшейся крови. Такое ощущение, что хозяина формы пырнули ножом, и уже после несостоявшийся супермен нацепил на себя одежды безвременно почившего хозяина камуфляжа. Бегло осмотрев немногочисленные карманы обездвиженного противника и убедившись, что ничего, кроме пачки дешевых сигарет, странный гость с собой не нес, Косарев перемахнул через дорожное полотно и, скрываясь в кустарнике, направился туда, откуда шел странный противник. Тревожные опасения, не покидавшие его с самого начала, сейчас находили себе подтверждение. Кем бы ни был человек, напавший на него, растяжки были явно не его работой. Это могло означать лишь одно — спецназовцы были здесь, и там, откуда пришел автоматчик, что-то произошло. К АТП Косарев вышел через час с небольшим. Без всякой оптики он разглядел стоящего на козырьке крыши человека с аналогичным автоматом, обряженного в камуфляж. Держался странный человек довольно смело, раз не боялся схлопотать пулю, мелькая на открытом пространстве. Это могло значить лишь одно — обосновавшиеся в зданиях АТП незнакомцы еще не хватились своего друга. Возможно, напоровшийся на Косарева боевик, а именно так нарек офицер спецназа своего спарринг-партнера, и не должен был возвращаться сюда. Но разве странные постояльцы полуразрушенного здания не слышали взрывов? Ответ нашелся сам собой, когда до Косарева долетело жалобное завывание, а обоняние уловило запах марихуаны. Скорее всего, незнакомцы крепко выпили и накурились до поросячьего визга, а потому просто не в состоянии были прислушиваться к звукам зоны отчуждения. Напрасно. Присев под окном бытовки, Косарев снял автомат с предохранителя и аккуратно выглянул из-за угла. В правом от ворот здания с полуразвалившейся стеной горел костер, около которого сидели трое одетых в камуфляж людей. Один из них протянул босые ноги к огню, и, запрокинув голову, завывал, словно раненый зверь. Двое других передавали друг другу самокрутку и о чем-то переговаривались. «Боров, ну чё?» — раздался совсем рядом хриплый голос, и Косарев вжался в траву, чтобы не быть замеченным. Двое, одетый в серую робу оборванец и его собеседник в черной ветровке, оказались у ворот. Сейчас они стояли, глядя в сторону дороги. «Не видать твоего кореша. Кажись, нарвался». «Не свисти!» Второй, рослый детина лет 30, замахнулся на собеседника. «Я картавому доверяю как себе». «Ага. А может, его мусора сцапали? У них ведь спутники. Не надо было красноперых гасить». «Ты, скряга, помалкивай!» Боров шмыгнул носом и вошел во двор. Голоса стали глуше. «Кто ж знал?» — вновь заговорил здоровяк. «Они ведь нас могли и принять. Ориентировки на нас с картавым уже по всему Киеву». «Вот я и говорю, спецназ этот, не надо было их трогать. Не мы их, так они и нас. Теперь хоть волыны есть. Лепень, чего видать?» «Чисто!» — выкрикнул стоящий на крыше автоматчик. Только теперь Косарев понял, что произошло. Вот уже несколько дней, как в Киеве, появились ориентировки на двух заключенных, сбежавших и убивших попутно водителя и двух этапировавших их бойцов. Как помнил Косарев, одного из беглых уголовников звали Григорий Боровик. Его в ориентировке нарекли особо опасным преступником. Кем был второй, которого Боров нарек картавым, Косарев не знал, да и неважно это было. Главное, сейчас он мог представить себе, что произошло на территории АТП. Скорее всего, выжившие в Припяти бойцы спецназа прошли через рыжий лес, миновали свалку радиоактивного мусора и оказались здесь. Они остановились на ночлег в здании АТП, предварительно поставив растяжки, чтобы существа вроде странного вида пантеры не смогли напасть неожиданно. Наверное, смерть пришла с другой стороны, где был оставлен часовой. Банда Борова действовала быстро и жестоко. Заметив отряд спецназа, они убили часового заточкой под ребра и, забрав его автомат, докончили расправу. Потом они собрали оружие и амуницию, нацепили ее на себя, а от тел избавились. Как именно, Косарев не знал, но предполагал, что именно с этим было связано бегство одного из бойцов Борова, с которым он так удачно потолковал у дороги. Ненависти не было. Злобы тоже. Тупая боль и отчаяние не захлестывали Косарева. Времени на чувства просто не осталось. Выпрямившись в полный рост, он шагнул в створ ворот и замер, дожидаясь, пока разговаривающие отморозки обратят на него внимание. Первым его заметил часовой с автоматом, стоящий на козырьке крыши, и именно он получил первую пулю. Хлопок АКСУ, хруст вминаемых костей черепа. Автоматчик кулем свалился на крышу, покатился по крытому рубероидом козырьку и замер, свесив руки вниз, словно пытаясь задержаться на этой грешной земле. Переместив ствол вправо, Косарев снова нажал на курок, но проворный Скряга и его собеседник Боров уже бежали в сторону насыпи. Пули ударили о бетонные плиты, но должного результата не было. Зато на выстрелы отреагировали сидевшие у костра убийцы. Один из них вскочил на ноги и потянулся было за оружием, но короткая очередь настигла его, и ПМ опустился в кобуру. Тело горе-ганфайтера рухнуло в костер, и шлейф густого черного дыма скрыл от офицера двух спутников незадачливого стрелка, которые, воспользовавшись заминкой, открыли ответный огонь. Два пистолета Макарова заработали в такт, один сменяя другого. Пули застучали у ног Косарева, но тот вовремя прыгнул в сторону, и обкурившиеся противники попусту истратили пули. АКСУ ударил в ответ снизу вверх, кроша гнилую створку двери, и один из стрелков рухнул на грязный пол, хватаясь за простреленное плечо. Громыхнул выпадываемый из руки ПМ, и в следующий момент капитан Косарев возник в дверном проеме, стоя так, чтобы слепящее солнце, вновь проглянувшее из-за туч, светило точно в глаза последнему боеспособному противнику. Да тот и не собирался сопротивляться. Он лишь испуганно вскинул руки, выронив пистолет, и запричитал, указывая то на сушащиеся у костра ботинки, то на собственные босые ноги. «Где спецназовцы?» — голос Косарева, срывающийся на крик, звучал в ушах противника, повторяясь тысячекратно. «Спецназовцы?» — обезоруженный бандит пожал плечами. «Я не стрелял. Мне дали пистолет и сказали, чтобы я сидел тут». «Где трупы?» «Трупы?» — наивный взгляд пойманного на мушку бойца скользнул вниз, и Косарев увидел, как тот прижимает к себе ботинки. «Я обувь сушил. Боров сказал, что у нас долгий переход». «Что стало со спецназовцами?» — вновь повторил капитан уже спокойно. «Где они?» «Боров и Картавы их убили. А Скряга сказал, чтобы мы переоделись в их форму. А трупы где?» «Там». Боевик махнул рукой в сторону здания, с крыши которого свисало тело его товарища, и, запрокинув голову, снова жалобно завыл. Подобрав пистолеты убитых противников, Косарев оставил бедолагу наедине с кучей углей и направился ко второму зданию. Он все еще не терял надежды, что кто-нибудь из молодых спецназовцев жив. Надежды не оправдались. Полураздетые тела бойцов спецназа были свалены в кучу на втором этаже здания. Молодые, крепкие ребята не смогли отреагировать, когда банда отморозков напала на них. Косарев принялся разглядывать покойников одного за другим. Как бы грубо это ни звучало, но он должен был запечатлеть в памяти все мелочи, чтобы потом доложить командованию. 6 тел. Первый убит заточкой под ребра, еще один таким же способом, но теперь удар был нанесен точно в сердце. 3 расстреляны из автомата. Еще один расстрелян, после чего кто-то наступил умирающему на горло, отчего у того остались четкие следы протекторов ботинок. Вот ведь твари! И в этот момент до Косарева дошло. Он понял, почему так легко расстался с пистолетом боевик, которого он пощадил, почему он снял ботинки. Все потому, что именно он давил на горло умирающему человеку, именно он резал часовых. Он лишился ПМ, но заточка всегда была с ним. Капитан резко обернулся, и в этот момент тело обожгло. Острое лезвие вошло в живот. На мгновение он замер, вглядываясь в безжизненные серые глаза своего противника, потом перевел взгляд на его босые ноги, и в этот момент противник вынул нож из тела жертвы и замахнулся опять. Из последних сил Косарев перехватил руку с заточкой, и они оба рухнули на груду тел, обмениваясь ударами. «Боров, сука!» — рычал противник, брызжа слюной. «Не убивает он, видите ли! Вор в законе, бля! А я убиваю!» Рука Косарева ушла вправо, и заточка вонзилась в дощатый пол в сантиметре от лица капитана. Последовал удар коленом в живот, и босой боевик отлетел в сторону. Мгновение, и в руках капитана Косарева оказался нож. Чуть отведя руку назад, офицер спецназа прикинул траекторию полета ножа, но небольшое помещение не позволяло кинуть орудие во врага. И в этот момент боевик пошел в новую атаку. Заточка ушла по касательной, со свистом разрубая воздух, взметнулись сомкнутые на ноже руки Косарева, и блестящее лезвие по рукоять вошло противнику в череп. Бандит в последний раз дернулся и замер. Крещение зоны было пройдено. Настоящее время. Завод «Росток». Дикие территории. Леонид Косарев по прозвищу «Инквизитор» пришел в зону одним из первых. Он был в той самой злосчастной группе, которую направили разведать что да как сразу после образования Чернобыльской аномалии. Задолго до Семецкого и Шухова, задолго до появления многих мутантов. Все считали, что группа полегла в полном составе, и «Инквизитор», которого охотники для краткости называли просто «Инк», не спешил их разубеждать. Всем он рассказывал душещипательную историю о том, что попал в зону в 2008-м по глупости. Почему? Хотя бы потому, что не хотел казаться другим, отличным от всех. Да, местные порядки были таковы, что если тебя не равняли под одну гребенку с прочими, то укладывали под могильный крест. Здесь никогда не любили людей в чем-то отличных от общей массы. «Инк, прием!» — в гарнитуре переговорного устройства послышался голос Грея. «Слушаю». «Он идет в сторону свалки». «Ведите, только тихо». «Обижаешь». «Тихо», — зло прошипел инквизитор и добавил уже спокойнее. «Он нужен нам живым». «Живым». Сначала Инк хотел отговорить долговцев от столь опасной авантюры. А сейчас, когда его немногочисленный отряд, разделенный на две части, загонял противника, еще больше уверился в напрасности своих действий. Ну, разве можно поймать живым дикого зверя? Зверь никогда не дастся охотнику, потому что такова его природа. Вот и это. Зверь такой же. Он не дастся живым. Можно брать с собой снотворное, можно загонять зверя тысячами способов, но сути дела это не изменит. Долговцы просто не понимали, о чем просили. Но тем слаще будет победа, тем интереснее будет, когда хваленый мутант, убивающий одиноких ходоков, будет привезен Воронину. Инквизитор слышал, что генерал собирается посадить Зверева в клетку, чтобы тот веселил народ в баре. Говорили, что, возможно, диковатого человека-зверя ждет участь воина на арене. Много чего говорили. Большинство сталкеров были уверены в том, что этот самый полузверь — мутант, а не человек вовсе. И только лишь один инквизитор знал, что это человек. «Человек на такое не способен», — утверждали все. «Способен», — отвечал им на это Косарев, а в голове тем временем мелькал образ убитого им бандита, босого и безумного. «Человек еще не на то способен. Особенно этот. Если вы думаете, что для инквизитора он был интересным противником, то вы не правы. Нет, он был для Косарева зверем, которого надо схватить живым, не более. А вот для посланного в помощь охотникам фрегата, лучшего стрелка клана Долг, это была игра со смертью. Как бы ни был хорош фрегат, у него была одна единственная проблема. Он судил о Звереве как о человеке. А зверь, в сущности, был не столько человеком, сколько кровожадным зверем. «Хорек», — инквизитор указал на следы Зверева, — «он нас за нос водит». «Похоже на то. Петляет, сучара». Следопыт присел, водя ладонью поверх следов армейских ботинок. «Я думал, он босиком ходит. Да к тому же водит нас». «Вот и я о том». Командир группы охотников прижал ладонь к наушнику переговорного устройства. «Грей, как слышишь меня?» «Слышу». «Он не к вам идет. Водит нас кругами». «Понял. Мы его тоже на какое-то время упускали. Но пастырь глазастый». «Верю», — Инк улыбнулся. «Если появится, по ногам его. Он мне еще живым нужен». «Сделаем в лучшем виде». Голос в переговорном устройстве смолк, после чего Грей вновь заговорил. «А это еще что такое?» «Инк, да тут настоящая война». «В чем дело? Грей, в чем дело?» «Наш звереныш столкнул лбами людей Борова и Долг». Услышав это, фрегат усмехнулся, но, встретившись взглядом с настороженным командиром, опустил глаза. Никто, даже инквизитор и фрегат, не ожидали от Зверева такой прыти. А Долговец и вовсе был рад такому повороту событий. «Глупец! Знал бы ты, чему радуешься!» «Ладно», — Инк глубоко вздохнул, — «надо с ним заканчивать. Иначе этот ублюдок наломает дров. Фрегат, ты у нас стрелок отменный!» Долговец кивнул. «По ногам ему!» «Понял. Но раз понял, пошли! Хорек, не зевать, мы идем!» Глава четвертая. Есть ситуации, безвыходные по своей сути, к когда выхода нет не потому, что ты плохо его искал, а потому, что его просто нет. И в этот момент тело леденеет от страха, перерастающего в ужас. Одно мгновение, за которое человек успевает осмыслить... О нет, не всю жизнь, как привыкли писать об этом авторы дешевых романов, а лишь краткий миг, несколько мгновений до роковой черты. Те моменты, когда, кажется, есть еще выход. Сердце рвется из груди, с болью толкая холодеющую кровь. Страх — это не то, что кажется. Страх — это нечто большее, глубинное. Страх — это то, что осталось в нас от далеких предков, чьи звериные повадки были схожи с волчьими. Видимо, это единственное, что человек унаследовал от предков, вбитые на подсознательный уровень страхи, рожденные во времена дремучей древности и стойко выдержавшие тысячелетия забвения. Страх дремал, убаюканный биением тысяч сердец, чтобы вырваться на волю для одного единственного рывка в одном единственном человеке. Безвыходная ситуация. Вот как это называется. Иллюзорный купол перед тобой рассыпается в прах, и ты смотришь на мир, осознавая тщетность усилий. Тебе кажется, что еще мгновение назад была возможность выбора, но момент упущен. «Твари!» Макс Зверев запрокинул голову и шумно втянул носом затхлый воздух автомобильного салона. В броневике пахло потом, плесенью, дешевыми сигаретами и сигарами, которые курили американские генералы во время проверок вверенных им блокпостов. Едва заметны были запахи женских духов, но этого было достаточно, чтобы мозг в ответ на запах представил, как развлекались здесь пышногрудые медсестры и поварихи. И еще один запах. Запах смерти и боли. Запах крови. Макс провел рукой по застеленному плотной тканью сиденью, и пальцы коснулись твердого, словно пластик, пятна засохшей крови. Здесь умер человек. Он осознавал это так четко, словно сам видел эту гибель. Кровь не такая, какую привык пить он, слишком соленая, словно и не кровь это. Человеку, сидевшему когда-то на его месте, стреляли в голову. Еле заметные, застиранные пятна говорили о том, что бедняга не сопротивлялся. «А как же?» Макс слышал, что порой молодцы с блокпостов США и Германии зверски расправлялись со сталкерами, попавшимися им. Сдержанные европейцы, отцы семейств и любящие сыновья, они срывались здесь и творили то, что даже Макс считал бесчеловечным. Быть может, эта зона действовала на жителей Европы и Америки таким образом, а может, вседозволенность, с которой они вот уже не первый год расхаживают по кордону и янтарю. «Дикие земли, вашу мать! Решили поиграть в ковбоев!» На зверя внезапно нахлынула волна жара. Он сжал в кулак испачканную в крови ткань, смял и отпустил в бессильной злобе. Последнее человеческое в нем билось со звериным и начинало брать верх. «Твари!» — вновь выпалил он, запрокидывая голову. «Еще какие!» — декан обернулся к нему. «Тебя ломает, что ли?» — зверь отрицательно покачал головой. «Ну нет, так нет. Ты мне только фраер. Обрисуй, какого бюрера этим охотникам от тебя надо? Понимаю, что мог Сидор им словечко замолвить, но ведь и долг кидать их в трамплин в деле». «Про долг ничего не знаю», — хрипло произнес зверь. «Не знаю я, кто стрелял. Знаю лишь, что шли за мной охотники, а вышли...» «Вышли девицы красные», — Маккен усмехнулся. «Видел я, как ты их кореша в кишковертку закинул». «В шинковку». «Один хер». Мародер резко вывернул руль, и машину качнуло. Под мощными колесами броневика пискнул слепой пес. Хрустнули ломающиеся кости. «Суки мелкие! Шарят тут!» — бандит оживился. «Они тебе, зверь, полюбасу не простят. Слышал, чем мы с Семерой терли про нашу группу? Так там одного охотника порешили. А я? А ты двоих или троих? Терминатор, блин!» «И что теперь?» Максу надоела пустая болтовня, и он решил разом прекратить ненужный треп. «Валить тебе надо, зверь, иначе нам предъяву выпишут». «Циц!» — декан зло посмотрел на подчиненного и, обращаясь к зверю, добавил. «С нами поедешь, а там сам решишь». «Нехорошо ты, конечно, фраер, с нами поступил, но ведь и мы не бабы, чтобы на каждую хрень обижаться. Ты долговцев валил, а значит, свой человек». «И что?» «Декан своих не сдает!» Хантер гордо вздернул подбородок. «Обиды не прощу, но и гасить не стану». «И вот еще что. Никакого Сидора». «Почему?» — растерянно спросил зверь. «Я не возьмусь». «Ты прости, парень, но после такого я подставляться не стану. Стремно как-то, без бойцов. Да и план наш полетел. Ни долговской формы, ни стволов нормальных. Вояки на посту под мостом нас раскрошат, как надо быть». «И что мне теперь делать?» «Заляг где-нибудь. Кипиш поднял, так сиди и не вякай. Мне к Сидоровичу надо». «Охотники не лохи. Вмиг просекут, в чем дело. Тебя там ждать будут, если уже не ждут. Так что заляг и не...» «Ты прости, конечно, декан, но это мое дело». «Твое?» — декан не возражал. «Мы тебя высадим на границе кордона и свалим к ней агропром. Пусть твои гончие за нами катят. У тебя времени будет немного, так что используй по уму. Волына у тебя есть, об этом базара нет. Чем еще могу?» «Что за долговец с охотниками?» «Правильные вопросы задаешь». Бледное лицо декана оказалось в свете промелькнувшей справа электры, подсвеченной синим. «Хочешь знать, кто твой враг?» «По возможности». «Так слушай, фраер. Долговца зовут Фрегат. Тип он мутный, но слушок прошел, что в долге он лучший стрелок. Мол, это он в прошлом месяце свободовскую группу уделал на янтаре. Я как-то слабо в это верю. Ну, сам подумай, как мог один долгарь пятерых ветеранов снять?» «Дальше?» Зверь замер, весь превратившись в слух. «Дальше? Да, в общем, кроме этого ничего не знаю. Есть, правда, человечек один на кордоне. Бруно кличут. Говорят, у этого Фрегата с Бруно дела какие-то. Расспроси этого Бруно. Он в здании старой фермы сейчас работает». «Мародер?» «Почему мародер? Законопослушный сталкер», — декан усмехнулся. «Просто с долгом не в ладах. У него узнаешь». Как раз в этот момент машина замерла, и Маккена указал прямо перед собой. «Дальше нам нельзя. Выгружайся, зверь». Не споря с Хантером, Макс вылез из броневика, вскинул на плечо рюкзак, закинул за спину винтовку и шагнул во тьму. Двое мародеров остались стоять у изуродованного пулями броневика с маркировкой «Миротворцы, USA Army, Peacemakers». «И чё ты его не завалил, декан?» — просипел Маккена, когда зверь скрылся из виду. «Он на нас охотников вывел, и долг». «А как бы ты поступил на его месте?» Главарь мародеров глубоко вздохнул, и до него долетел слабый запах гари. Зарево все еще пылало над въездом на свалку, то и дело грохотали автоматы мародеров, но их становилось все меньше и меньше. Подоспевшие охотники успевали расправляться с людьми Гриши Боровика, прежде чем те стреляли. «Одно хорошо», — проговорил декан, выдержав паузу. «Чего хорошего-то?» «У апостола теперь есть повод объявить долгу войну». «И у долга есть повод объявить войну апостолу», — поправил его Маккена. «Вот и пусть убивают друг друга. А когда им надоест, придем мы», — декан заговорщически улыбнулся. «Все, что не делается, все к лучшему». За 30 минут до этого. Граница свалки и заводского комплекса «Росток». «Инг, разговор есть». Воспользовавшись тем, что Фрегат отвлекся, разглядывая в бинокль пологие склоны, обрамлявшие переход на свалку, Харек отвел командира в сторону. «Ну?» «Долговец наш не так прост». «Я в курсе». Инквизитор будто не услышал реплики подчиненного. «Он излома убил». «Знаешь, скольких изломов я убил?» На каменном лице Инка проступила улыбка. «Я не про то. Он нашего излома убил. Того, за устранение которого мы параллельно с поимкой твоего зверя взялись. Убил, пока мы к тебе шли. Сфотографировал, мол, халтура подвернулась». «Какая нахрен халтура? Он же долговец, а там никакой халтуры от зоны не ищут». «Вот и я о том!» — Харек дернул Инка за ремень кроссфайера. «Мутит он что-то. Сначала нашу работу перехватил, потом обрадовался истории с бойней на свалке». «Да уж...» — Косарев поглядел в сторону Фрегата, который с восторгом вслушивался в автоматные трели, доносимые со стороны свалки. «Наслаждается». Харек положил руку на приклад автомата. «Может, спишем его втихую?» «Нельзя». Инк отрицательно покачал головой. Не те времена. К тому же, нам этот фанатик еще может пригодиться. «С огнем играешь», — сукоризный произнес Харек и замер на полуслове, потому что за его спиной возник силуэт долговца. «Могу я узнать, в чем дело?» — проговорил фрегат, и его глаза сверкнули огнем ненависти. Было такое ощущение, что сталкер считает себя главным, и перешептывание за своей спиной, подобно Нерону, расценивает как заговор. «Такой же безумец, как и Зверев», — мелькнула мысль у Косарева, и он тут же поглядел в сторону собеседника. Натолкнувшись на тяжелый, леденящий душу взгляд главаря охотников, фрегат поостыл, отпустил разгрузочный жилет Харька, который до этого сжимал, словно неумелый скандалист. «Что-то не так?» — голос Инка резанул по нервам. «Да нет, в норме», — фрегат натянуто улыбнулся. «А у тебя?» «А у меня есть вопросы». Косарев оглянулся на Харька, глаза которого бешено метались из стороны в сторону, а руки теребили кобуру с пистолетом. «Вопросы потом». Фрегат резко развернулся в сторону свалки, откуда лились завораживающие трели автоматных очередей. «Надо спешить!» «Нет, ты ответишь мне сейчас!» Голос Инка смолк. Он прижал к уху переговорное устройство, и в возникшей на миг тишине Харек и фрегат услышали срывающийся голос Грея. «Он нас заметил! Приняли бой!» «Значит, разборки потом?» Долговец отвел правую руку назад, чтобы в случае опасности сдернуть с плеча ВСС. «Как загнанный зверь!» Он не доверял никому, включая соклановцев. Поэтому выжил. Поэтому не стал таким, как Бром и другие алкаши. Он верил только себе. И это его спасало. Каждый раз. Кордон. 5 месяцами ранее. Территория миротворческого контингента. «Сколько?» Глаза фрегата сверкнули. «Штука». Его собеседник, офицер лет 40 с таким же хищным цепким взглядом, протянул сталкеру пластиковую карточку. Долговец молча протянул офицеру 1000-рублевую купюру и, кивнув, шагнул за территорию блокпоста. Кто сказал, что деньги открывают любые двери, безусловно, был прав. За 1000 рублей фрегат получал возможность выйти за территорию периметра и вернуться. 2 часов обычно хватало, чтобы сбыть хабар в Чернобыле-4 и вернуться, заплатив установленную таксу еще раз. Но за этот рейд фрегат выручал куда как больше 1000 рублей, которые он мог заработать, продав пару автоматов или сходя в дальний рейд. За периметр он порой выносил артефакты на сумму в несколько 100 000 рублей и каждый месяц стабильно переводил все новые суммы на свой заграничный счет. В клане об этом, ясное дело, не знали, потому как сам девиз группировки «Долг» категорически запрещает как бы то ни было использовать зону для наживы. А он использовал. Сдались ему правила клана. Он и десятки его однополчан регулярно сдавали артефакты барыгам, получая немалые деньги. Вот только эти болваны тратили их на девочек из-за барьерного барашти, а фрегат откладывал свои доходы, с каждым днем приближаясь к тому моменту, когда навсегда распрощается с зоной. Незазорно, конечно, было в долге продать артефакты барыге, чтобы тот взамен отремонтировал старый ствол или обменять на новый костюм в лагере на Янтаре. Но то, чем занимался фрегат, прямо противоречило всему, что клан генерала Воронина проповедовал в зоне. «Проповедник, блин!» Сталкер сплюнул, глядя, как двое миротворцев разводят створки ворот, ведущих за периметр. «Лучше бы подался в свободу», — буркнул себе под нос фрегат и обернулся к напарнику, который пока еще не расплатился с офицером, но был нагружен баулами ничуть не меньше самого фрегата. Напарника звали Гарпун. Этот сталкер, такой же жадный и подозрительный, как и фрегат, состоял в рядах враждебной долгу группировки «Свобода», но подобный факт не мешал двум сталкерам прекрасно ладить. «Давай пропуск», — долетело до фрегата со стороны КПП. «Давать тебе тёлки будут», — пробурчал офицер и вручил сталкеру обрывок бумаги. Ворота отворились, и теперь двое ходоков шли прочь от зоны, чтобы через несколько часов вернуться. «Что-то не так», — нагнав фрегата, проговорил Гарпун. «Долго меня парил. Может, заподозрил что?» «Да недолго. Нормально», — фрегат пожал плечами. «А ты чего так разволновался?» «Да неприятный он какой-то», — Гарпун поправил рюкзак. «Того и гляди, прикажет огонь открыть». «Ну, брат сталкер, ты параноик». «Я и то спокойно отреагировал». Фрегат усмехнулся, но усмешка быстро покинула его лицо, когда впереди, на пересекающей подлесок дороге, появился крытый тентом УАЗ. Теперь и у фрегата сердце ёкнуло. Он аккуратно расстегнул пуговицу на куртке, в которой облачился перед выходом на большую землю, и в ладонь скользнула холодная рукоять ПМ. «Я же говорил!» — свободовец оживился. Он уже понял, что офицер с блокпоста решил устроить двум груженным артефактами сталкерам теплую встречу. К тому же оружие через периметр проносить запрещалось, и гарпуна с фрегата можно было брать, что называется, голыми руками. Ладонь гарпуна сомкнулась на рукояти ножа как раз в тот момент, когда щелкнул предохранитель, спрятанного под курткой у фрегата Макарова. Одного взгляда было достаточно. Все было понятно без слов. Засада. Уйти с грузом не получится. Без груза наверняка тоже. Остается лишь одно — принять бой. «Сдал, сука, красноперая!» — сокрушенно прошипел гарпун. «Не дури, братишка, прорвемся!» ПМ отправился за ремень. «Не прорвемся!» — напарник указал в сторону машины, около которой показались двое одетых в серые штормовки людей. Один из них держал в правой руке пистолет с интегрированным глушителем, а второй — автоматно-гранатометный комплекс «Гроза», и тоже с глушителем. «Они сразу стрелять не станут!» — фрегат схватился за рукоять Макарова. «Мой тот, который с автоматом!» «Согласен!» — свободовец кивнул. «Разошлись!» Две фигуры, едва различимые на фоне склона, разошлись, и люди из УАЗа тоже разделились, провожая взглядами попавшихся сталкеров. Выстрел прозвучал неожиданно. Фрегат, идущий правее, внезапно присел и четырежды выстрелил в автоматчика. Зазвенело расколотое зеркало заднего вида на машине нападавших, крутанулся вокруг своей оси человек с ПБ, и тут же на него бросился гарпун, прыгнул к нему, нанося удар в горло, сверху вниз. Человек с пистолетом дернулся, повалился в траву, а гарпун, выхватив из его рук пистолет, тоже начал стрелять в автоматчика. Напарник убитого сталкерами бойца уже понял, что остался один против двоих опытных противников, и, упав на асфальтовое полотно дороги, закатился под УАЗ, выпуская оттуда короткую очередь в сторону гарпуна. Свободовец тут же рухнул, как подкошенный, а фрегат продолжал стрелять в трепещущийся на ветру тент, пытаясь задеть автоматчика. Гроза ответила тут же, пробивая тяжелый рюкзак сталкера, и фрегат, упав, покатился вниз по склону, стараясь не выпустить пистолет. Удар о колесо УАЗа, бешеный взгляд автоматчика и выстрел. Скатившийся с холма сталкер упал прямо перед позицией человека с грозой, направил в его сторону ПМ и спустил курок. Сколько времени нужно, чтобы люди с заставы пришли сюда? Сколько нужно времени, чтобы расстреляли его и напарника? Минута? Две? Фрегат с трудом поднялся на ноги. Есть еще три патрона и новенький трофейный автомат. Жить можно. «Гарпун!» — долговец подбежал к напарнику. Раненый свободовец лежал, распластавшись у самой дороги, всего лишь в метре от убитого им человека. «Фрегат, помоги подняться!» Он хлопнул ладонями по перебитым пулями ногам. «Не могу», — глухо отозвался напарник. «Прости». Стул ПМ уперся в висок свободовца, и фрегат нажал на курок. Хлопок. Прощальным эхом зазвенел звук выстрела, и тут же на холме заработал пулемет. Подхватив рюкзак напарника, фрегат побрел по дорожному полотну в сторону Чернобыля-4. «Что ж, не всем удача улыбается. Не всем». Косарев всегда умел чувствовать людей. Он и команду собирал не так, как это было принято в зоне, не за боевые заслуги и умение распознавать аномалии. Он выбирал в свой отряд только тех, кто готов пожертвовать жизнью ради друга и во что бы то ни стало выполнить приказ командира. Таким был Пастер, вечно хмурый, нелюдимый сталкер, пришедший в зону в поисках лучшей доли. Таким был Левша, не раз спасавший Косареву жизнь. Таким был Грей, его лучший боец и верный друг, прикрывавший спину командира не раз и не два. Леонид Косарев гордился тем, какую команду собрал. Его отряд был лучшим, и присутствие рядом фрегата, человека страшного и опасного, заставляло инквизитора нервничать. «Разделимся», — проговорил Инг. «Я спущусь вниз, а вы прикрывайте меня сверху». Его рослая фигура заскользила по осыпающемуся краю возвышенности, а Харек и фрегат заняли позицию на вершине холма. Отсюда они прекрасно видели горящий бензовоз и десятки фигур, мечущихся вокруг него. Зверев показался не сразу. Сначала Харек, наблюдавший за огненной феерией через бинокль, заметил, как посреди кровавой бойни сцепились двое сталкеров, потом заметил, как один из них полетел в аномалию и только теперь увидел цель. «Видишь его?» «Вижу», — фрегат кивнул. Он вел ствол ВСС в сторону по ходу движения Зверева, но на курок не нажимал. ждал, когда противник поймет, с кем имеет дело. «Стреляй!» — рявкнул Харек, но фрегат лишь усмехнулся. Ствол винтореза рванулся вверх, и оружие дернулось. Вдалеке, у броневика, вскрикнул и свалился в траву один из мародеров. «В зверя стреляй! По ногам!» — вопил Харек. Фрегат во второй раз выжал спуск, и пуля ударила в дверцу броневика, не задев Зверева. «Какого хрена ты творишь?» Следопыт выхватил из рук долговца винтовку и, не целясь, дважды выстрелил в отъезжающий броневик. Тщетно. Пули забарабанили по броне. «Ну и почему ты не стрелял?» Ствол ВСС развернулся в сторону фрегата. «Скучно», — долговец улыбнулся. «Неинтересно убивать врага, который не может тебе ответить. Я люблю смотреть противнику в глаза, когда спускаю курок». Харьку вспомнился излом, которого фрегат застрелил на ростке, и по спине следопыта побежал холодок. Что-то в этом странном долговце пугало его. Может быть, то, с каким восторгом он относился к смерти? «Ну чего смотришь?» — прошипел долговец. «Не нравятся мои методы». «Мне не нравишься ты!» «А мне насрать!» Фрегат вырвал из рук следопыта свою винтовку и шагнул вниз с холма. Постояв несколько секунд, Харек последовал за долговцем, отметив про себя, что надо бы прикончить этого заносчивого подонка, как только задание будет выполнено. Вниз оба спустились, когда большая часть бандитов уже была перебита. С дальнего холма еще доносились выстрелы, но четверо одетых в черно-красные комбезы людей ловко снимали одного стрелка за другим. Харьку даже подумалось, что как-то странно выглядит сейчас их деятельность, когда минуты ранее суперменов-долговцев чуть было не перестреляли гопники. «А зверь-то непрост!» — фрегат улыбнулся и указал Харьку в сторону бензовоза. За развороченным бортом цистерны следопыт увидел сидящего на корточках инка, шагнул в сторону и едва не взвыл, рассмотрев лежащего рядом с командиром Грея. «Грей!» — инквизитор прижимал голову мертвого бойца к груди, словно отец, потерявший сына и не желающий признать факт невосполнимой утраты. Грей был мертв. Не просто застрелен или зарезан, он принял смерть настолько мучительную, что и подумать страшно. В районе живота не осталось ни усиленной бронепластины, ни плоти, болтались лишь лохмотья кожи, попавший в аномалию человек. «Грей!» — глаза инквизитора округлились. «Поймайте эту тварь! Слышите меня?» Харек и фрегат переглянулись. Только теперь улыбка на лице долговца пропала, а вместо нее появился звериный оскал. «Командир!» — начал был Харек, но в это время к инквизитору подбежал один из долговцев. «Левша тоже!» — человек в черно-красном комбезе указал в сторону холмов. «А Пастера я нигде не нашел. Может, успел уйти?» Лидер охотников окинул взглядом место побоища. «Ищите!» — наконец просипел он и развернулся к фрегату и Харьку. «Живым брать эту мразь! Я из него всю кровь до капли вот этими руками выжму!» Инквизитор взмахнул здоровенными ручищами. Ему вдруг вспомнился тот день, когда погибли тренировавшиеся в Припяти спецназовцы. Встала перед глазами картина боя. Вспомнились полураздетые тела, сваленные в здании АТП. Он во второй раз потерял своих людей. И во второй раз не зверь, а человек убил их. «Нашли!» — крик долговца, не так давно докладывавшего командиру охотников о гибели левши, вывел инка из ступора. «Нашли одного из нападавших!» «Сюда!» — инк кивнул в сторону аномалии, и фрегат с Харьком увидели, как двое долговцев тащат к главарю охотников извивающегося и матерящегося паренька. Полог плаща взметнулся, на мгновение заслоняя пожарище, а в следующий миг инквизитор уже стоял перед пленником, держа того за горло. «Говори, сука!» Рука инквизитора сместилась, и мародер повис над шинковкой. «Куда? Они поехали!» «На кордон!» — просипел молодой бандит. «Кто у нас на кордоне?» Косарев отвернулся от пленника и теперь глядел на Харька. «Везун!» — Харек опустил ПДА и взглянул на командира. «Поднимай его группу! Мне этот сталкер живым нужен! Ну!» Следопыт кивнул и принялся набирать на цифровой клавиатуре ПДА необходимые сообщения. Отряд из четырех охотников действительно сейчас квартировался на кордоне в деревне новичков, и если угнанный Зверевым броневик направлялся туда, люди Везуна могли перехватить его. Помимо самого Везуна, который в меткости ничем не уступал фрегату или покойному Грею, в отряде было еще трое отлично экипированных охотников, имен которых Харек не помнил. Но если еще час назад следопыт решил бы, что четверых охотников вполне достаточно, чтобы уничтожить Зверева, то сейчас у него возникали определенные сомнения на этот счет. Все дело в мотивации. Фрегат понимал это лучше других. Мотивация порой способна вытащить человека из самой сложной ситуации, и обрубить Звереву все мотивы к спасению было сейчас самым верным. Пусть инквизитор – великий охотник на мутантов и трепался про чутье, инстинкты. Фрегат-то знал цену словам и поступкам. О нет, против него сейчас был не мутантоподобный оборванец, а умный и расчетливый человек. Ведь есть в каждом поступке что-то, что подвигло человека сделать так, а не иначе. Ведь зачем-то Зверев пошел к бандитам? Вопрос лишь в том, зачем? Долговец отстегнул клапан кармана и извлек небольшой металлический прямоугольник ПДА. Мини-компьютер последней модели приглушенно пискнул, и на дисплее возникла общая сталкерская база. Вбив в поисковике слово «зверь», фрегат принялся ждать. Далек он был от грозных и архаичных сталкеров вроде Воронина и Инка. Не гнушался использовать новшества коммуникационных технологий, и поэтому чувствовал себя в зоне по-иному. Сейчас запрос ушел через спутник на север СЖО, где в архиве новостей, мелькавших за последние годы на дисплеях сотен мини-компьютеров, система индексирования выдаст список нужных файлов. О странном противнике могло упоминаться в сообщениях с припиской SOS, в новостях торговцев и кланов. ПДА вновь пискнул, и на экране показалось несколько десятков подсвеченных синим гиперссылок. Опасный зверь терроризирует янтарный лагерь ученых. 26 июля. Ошибка. Это сообщение попало в список из-за опечатки выдававшего его в эфир диспетчера. Следующее было гораздо интереснее. Зверь, рентген. Группа пропала в районе Диких земель. Щелкнув по гиперссылке, фрегат прочел весь текст. Внимание всем сталкерам. Пропала группа ходоков под командованием ветерана клана «Свобода» Кости Чебака. В группу входили сталкеры с позывными «Гребень», «Шмон», «Зверь», «Рентген». Группа пропала в районе Диких земель. При появлении любой информации о пропавших, просьба сообщать в клан «Свобода» или на кордон Степану Сидоровичу. С уважением, СЖО. Ищущий был вознагражден. В разуме фрегата мигом всплыла история с группой Чебака, которая, по слухам, сгинула в Диких землях чуть больше года назад. Так почему никто не удивился, узнав, что Макс Зверев, шедший в этой группе, выжил и вернулся? Потому что не знали. Восторг охватил фрегата. Долговец до боли в суставах сжал КПК и улыбнулся. Миг его триумфа. Только что он узнал, кто противостоит отряду Инка, а сам инквизитор об этом и не догадывался. Счастливчик, выживший там, где все прочие погибали, вернувшийся с того света сталкер. Вот кем был их зверь-каннибал. Да и какой зверь? Человек. Обычный, пусть и прошедший через адские муки человек. Надо рассуждать логически. Если сталкер выжил в том кровавом месиве, что учинили сектанты в Диких землях, то почему не пришел к Сидоровичу? Почему система СЖО до сих пор считает его пропавшим без вести, а торговцы вроде Гривы не ассоциируют вернувшегося из пекла человека с тем Максом Зверевым? Может быть, потому что он настолько изменился? Нет, не физически. Измениться могла манера говорить, мог измениться взгляд. Перед глазами фрегата на мгновение промелькнул образ попавшего в перекрестие прицела ВСС зверя. Его бледная кожа, впалые щеки, пересеченный шрамами подбородок и глаза. Черная бездна. Два монолита, зовущих к себе. Такой взгляд не мог принадлежать человеку. Словно бы скрывающийся под маской человека жил зверь, монстр, которого породила зона. А зона ли? Быть может, это люди сделали его таким? Такое чувство, что у него вместо глаз два черных провала, два окна, распахнутые в зимнюю ночь, а за окнами огоньки. Мертвенные такие огоньки, две снежинки, холодные и колючие. Голос фрегата заставил хорька поежиться. Его, как и долговца, пугал и одновременно изумлял этот странный человек. «Как будто он мертвец», — проговорил следопыт, тщательно выговаривая каждое слово, будто боясь, что собеседник не услышит. «Зомби!» «Страшнее!» — фрегат почувствовал, как холодные ладони страха ложатся на горло, сдавливая его. Болезненно сглотнув, Он развернулся к догорающему бензовозу. «Страшнее!» На этот раз голос долговца звучал отчужденно и тихо. «И откуда он вообще взялся на нашу голову?» Хорек отер руки, зябко ежась. Только теперь ночная прохлада добралась до него. «Ты читал Библию?» Фрегат обратил к собеседнику озаряемое бликами пламени лицо. «Нам пастор читал, он раньше священником был». «Там так и сказано», — произнося нараспев каждое слово, заговорил фрегат. «За наши грехи послал Бог зверя. В наказание всем привел в наш мир чудовище из самого пекла». «Пекло. Пекло». Последние фразы, подхваченные ветром, звучали будто с небес. Разговаривавшие с инком долговцы резко развернулись к собрату по клану, и фрегат увидел их искаженные страхом лица. «Из самого пекла», — проговорил он вновь и добавил. «У него есть цель, и когда мы поймем, зачем он идет, то поймаем». «Мы и так его поймаем», — инквизитор шагнул к своим спутникам, положив руку на плечо долговца. «Я поговорил с ребятами из колонны сопровождения, и они сообщили мне интересную информацию. Оказывается, чугун, через которого наш зверь держал связь с торговцем, сейчас на свалке, недалеко отсюда. Нам надо разделиться. Вы оба пойдете на запад, к кордону, а я наведаюсь к чугуну». Глава 5. Шелест палой листвы заставил его пригнуться. Зверев метнулся в сторону, упал, провожая взглядом трех военсталов. Чуть не попался. Патруль прошел совсем рядом, а он его не заметил, не почувствовал, как чувствовал людей сотни раз до этого. Голод давал о себе знать. Нестерпимый холод сковывал каждое движение. Достав из контейнера теплый артефакт, Зверев прижался к нему щекой, чувствуя, как тепло аномального предмета проникает во все клеточки организма. Только не шуметь. Спокойно. Все будет, как и задумывалось. Спокойно. «Макс, ну что же ты?» И тут он их почувствовал. Услышал, как колотятся три сердца под панцирями брони, и сорвался с места. Все человеческое в нем на какое-то время замерло, а звериное, наоборот, бросилось в атаку. Все краски мира смазались, потускнели. Теперь Макс видел только серые деревья, поднимающиеся от черной земли к такому же черному небу, и три яркие точки, пульсирующие в такт его шагам. Секунда. Две. Бесшумно ступая по тропе, он нагнал военсталов, схватил замыкающего за шею и дернул назад. Боец не успел ни вскрикнуть, ни тем более потянуться к оружию. Последовал удар. Один из красных огоньков, пронзающих серый мир перед глазами зверя, начал пульсировать медленнее. Двое военных уже заметили пропажу товарища и теперь опасливо озирались, включив на полную мощность фонари. Два ярких луча прорезали тьму, но ничего, кроме деревьев, поблескивающих в голубоватом свете, видно не было. «Возвращаемся», — тихо проговорил один из военных и обернулся к напарнику. Но тропа была пуста. С криком военстал развернулся в сторону предполагаемого противника, освещая пространство перед собой. «Костя!» — военный огляделся. «Костя!» Год назад. База группировки «Грех». Все в нашем мире не такое, каким кажется на первый взгляд. Сначала ты думаешь, что самое страшное уже позади, что ты прошел через все испытания. И вот-вот в твоей жизни начнется та самая пресловутая белая полоса. Но внезапно судьба бросает тебя на дно, и ты понимаешь, что самое страшное еще впереди. «Макс! Макс!» — Зверев пошевелился. Его настойчиво трясли за плечи. «Макс!» — доносилось из черной бездны беспамятства. Слова эхом скакали в голове, повторяясь снова и снова. Он уже привык к тряске. Попытался поднять правую руку, но движение пресекла резкая боль. Зверев почувствовал свою беспомощность, ощутил собственную ничтожность. Мгновение за мгновением, минута за минутой. «Макс!» — голос из черноты стал громче. «А он жив?» «Жив. Пульс-то есть. Тряси его сильнее». Тело Зверева вновь затрясли, потом последовал хлесткий удар по щеке, и Макс очнулся. Вынырнул из омута беспамятства. Мир обрушился на него сотнями красок. Все перед глазами закрутилось, земля ушла из-под ног. «Земля! Земля!» «Держи его!» — рокотал над самым ухом уже успевший надоесть голос. Зверев развел руки в стороны, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. «Макс!» — второй голос раздался слева. «Ты как?» «Вертикально!» — Зверев с трудом сохранил равновесие. «Где мы?» «У грешников!» Один из новичков, которого Гребень прозвал Кастетом, опасливо огляделся. «Макс, ты... Вы ничего не помните?» «Помню», — Зверь обвел взглядом помещение. Тускло освещенная комната, облицованная коричневым кафелем, сколоченная из необструганных досок нары в углу, стол, перевернутая бочка, какие-то книги и журналы на полу, противогазы на полках вдоль стен, пустые стойки для автоматов. Видимо, это место когда-то использовалось в качестве оружейной комнаты. «Сам как?» — поинтересовался сталкер у новичка. «В норме. Они нас дротиками какими-то усыпили, а потом...» «Ясно». Зверь отстранил парня и прошелся по комнате, разминая затекшие ноги. «Долго я так провалялся?» «Часа три». Второй новичок, прозванный Шмоном, покосился на приятеля. «Три часа». Зверь сел на перевернутую бочку и глубоко вздохнул. «Только бы понять, что здесь происходит. Только бы понять». «Зверь, вы... у вас бред был, а?» Макс будто и не слышал слов новичка. «Все какого-то скунса звали, а мы про такого сталкера и не слышали». Максу вспомнилось, как Гребень учил новичков обращаться к себе, Зверю и Чебаку на «вы». Вспомнилось, как опытный сталкер Рентген долгое время посмеивался над таким отношением ходоков к молодняку. Все говорил, блажь это, братцы. «Скунс?» Зверев пожал плечами. «Бред он и есть бред. Грешники не приходили?» Шмон отрицательно замотал головой. «Понятно. Значит, закинули нас сюда и...» Макс запрокинул голову и присвистнул. На потолке, прямо над его головой, размещался огромный металлический люк с винтовым механизмом. «Ни окон, ни дверей». Зверь указал на люк. «Какие мысли по поводу всей истории?» «Ну, они нас не убили», — робко начал Шмон. «Значит, мы им зачем-то нужны». «Верно». «И не допрашивают, потому что ждут, пока вы очнетесь», — заметил Кастет. «Тоже верно», — Макс кивнул. «Вот только я понять не могу. Нахрен мы им нужны? Они таких, как мы, живьем сжирают». «Сжирают?» «Причем в прямом смысле слова». Макс поднялся на ноги. «Мне один знакомый сталкер из «Свободы» рассказывал, что эти ребята раньше в Бога верили, и главным у них был некто грешник, мутный тип. Потом этого грешника какой-то наемник пристрелил, и на его место тут же пришел фанатик, который назвал себя чудом воскресшим грешником и приказал молиться Зоне. И людей живых съедать приказал». «Так мы нужны им как еда?» «Не знаю». «Может быть. Хотя вряд ли. С нами и так было много мороки. Наверное, хотят выпытать, зачем мы их грешника, восставшего из могилы, завалили». Настоящее время. Северная часть Кордона. Знать своего врага — это, конечно, очень хорошо. И даже в какой-то степени благородно. Но Максов в благородство играть не собирался. Ни к какому сталкеру, знающему преследователя, он идти не собирался. Как на это рассчитывал декан. Много чести будет помойному королю. Макс сразу понял, что бандиты решили разыграть его в своей междоусобной войне. Но придет он в ангар, где обитает сталкер, и что дальше? По логике декана, тот сразу все выложит. На самом деле, наверняка все случится по-другому. Макса будут ждать, чтобы либо убить, либо захватить и использовать в своих интересах. Что-что, а соваться в ангар без необходимости не стоит. Мало ли что. Зверь привстал, вытирая следы крови, опустил обглоданное тело военного и тяжело вздохнул. Больше не холодно, а значит, можно жить и думать. Значит, человеческое вновь побеждает. Сейчас нужно лишь перемахнуть через железнодорожную насыпь, а дальше дело за малым, добраться до бункера Сидоровича. О том, что придется еще и умерщвлять торговца, зверь старался не думать. Только не об этом. Пусть лучше будут мысли об информаторе декана, о возможной подставе, об убийстве военного патруля. Пусть будет все, что угодно, только не эта страшная, пугающая мысль. Только бы не думать о смерти. Память ведь так и норовит ассоциировать слово «смерть» с толстяком Сидоровичем. Год назад. База группировки «Грех». Сумасшествие. Больше ничем объяснить это Макс не мог. «Меня зовут Грешник», — рокотал в голове голос лидера сектантов. «Ты меня слушаешь?» «Слушаю». Зверь через силу мотнул головой. «Слушай, сталкер, слушай!» Гипнотический голос вновь зазвучал в мозгу. «Ты ведь хочешь на волю? Хочешь?» «Хочу». «А еще ты хочешь есть!» «Взять кусок сочного мяса, вонзить зубы в мягкую плоть. Хочешь этого? Представь, что ты ешь мясо. Сырое, свежее мясо. Кровь стекает по подбородку. Что ты чувствуешь?» «Отвращение», — Макс запрокинул голову. Он понимал, что перед разговором с лидером греха его накачали какими-то психотропными препаратами, и все мысли сейчас были направлены не на выслушивание бредовых речей сектанта, а на попытку вернуть себе контроль над телом и разумом. Темная комната, бьющий в лицо свет настольной лампы и голос из темноты. Черное и белое. Белое и черное. Сумасшествие. Отвращение? Почему? Грешник искренне удивился. Ты ведь ешь мясо. Ты охотник. И это твоя добыча. Чтобы жить, ты должен есть мясо, вгрызаться в горло каждому, кто встанет у тебя на пути. Это твоя сущность. Ты охотник. Тебя не уважают. Грызи, рви зубами, доказывай, что ты имеешь право на жизнь. Ты охотник. Ты ешь мясо. Сырое, свежее мясо. Ты хочешь сырого, свежего мяса? Да, хочу. Макс уже не понимал, что говорит. Казалось, это не он, а кто-то другой, захватив тело, пытается навязать сталкеру свои вкусы. Ну вот и славно. А теперь подумай о том, как течет кровь по венам твоих друзей. Шмона, Кастета. Представь, как колотятся их сердца. Две красные точки на фоне черного мира. И все исчезает. Есть только ты и мясо. Мясо. Хочешь есть? Да. Зверев закашлялся, упал на пол. Мясо. Мне нужно много мяса. Чудненько, чудненько. Грешник усмехнулся. Валера, уведи его в камеру. Пусть поест. И антидот вкали, иначе он тут загнется. Не было в южных землях зоны более известного охотника, чем везун. Не было и, видимо, не будет никогда. Говорили, что везуна, глава охотников, инквизитор, заприметил, когда тот только пришел на картон. Сразу понял, что из паренька выйдет толк. Прошли годы, и у каждого костра на кордоне уже пересказывались байки о группе одного из приближенных инквизитора, который сумел таки убить бешеную химеру на свалке, а потом прикончил ножом трех матерых кровососов. Героем этих байк был именно везун. Да и группа подобралась на удивление хорошая и боеспособная. Сабир Варджанов по прозвищу Баррас пришел в зону из рядов военных сталкеров и подготовку имел великолепную. Вагон и Нельсон, в прошлом работяги, сменившие Донбасс на кордон зоны отчуждения, крепкие, сообразительные ребята. Как раз такие, на которых можно положиться. Коля-газетчик вошел в группу последним. Низкорослый, крепенький мужичок лет 40 с аккуратной окладистой бородкой. Кто он и как попал в зону, никто точно не знал. Но ходили слухи, что когда-то именно газетчик был напарником известного сталкера Бороды, и вместе с оном добыл артефакт «Журнал». Если верить завсегдатаям бара «Сторинген», речь шла о старой подшивке газет, которую воронка скрутила в один комок, но не разорвала после этого на части, а выкинула за пределы энергетического поля. Вот за этими скомканными газетными листами, со стороны напоминающими небольшой футбольный мяч, газетчик и борода ходили на росток. Как рассказывал бармен, после того рейда сталкеры получили немалый куш, и борода, купив новенький экзоскелет, ушел вглубь зоны, в район Копачий. С тех пор никаких вестей от сталкера не было. Не приходило и сообщений о гибели. Это давало бродягам надежду на то, что храбрец все же дошел до своей заветной цели. Газетчик же, вместо того, чтобы последовать за напарником, подрядился отнести журнал на Янтарь к профессору Сахарову. Принимая сталкера в отряд, Везун не поленился сходить на Янтарь и расспросить Сахарова о недавнем визитере. «Занятный артефакт», — декламировал Сахаров. «Если его положить на печатную книгу, страницы в той тут же обветшают. Возможно, это связано с гидробалансом, который...» «Меня не интересует журнал. Мне важно знать, что вам известно о человеке, его принесшем». «Зовут Николай», — Сахаров пожал плечами. «Борода нарек его газетчиком. Все в общем». Так группа приобрела еще одного ценного бойца и хорошего друга. Николай Петрович, как звали его молодые охотники, не раз выручал парней из переделок, а умение газетчика торговаться с барыгами и вовсе поражало воображение. Это же надо так сторговаться с Сидоровичем, чтобы обменять старый ПММ на сносный датчик жизненных форм. Везун гордился своим отрядом, причем гордился по праву. За те 2 года, что группа работала на кордоне и свалке, было уничтожено множество мутантов. Одной из самых известных стала история со стаей слепых псов, охотничьи тропы которой после выброса заняли аномалии. Псы, недолго думая, перенесли тропы южнее привычного места обитания, и на свалке начали пропадать люди. Сначала поговаривали о том, что некий неизвестный мутант убивает людей, а потом пропал один из охотников, опытный сталкер по прозвищу Лис. Нашли беднягу на границе свалки и кордона, на чердаке, стоящего на отшибе дома. Обнаруживший его сталкер, назвавшийся Меченым, уверял, что вокруг домика нашел много стреляных гильз и следов собачьих лап. Струйка крови вела от веранды прямо на чердак, где и был обнаружен труп Лиса. Сталкер с разорванной зубами псов сонной артерией забрался на крышу и там погиб от кровопотери. Ужасная смерть прославленного охотника всколыхнула сталкерскую сеть. То тут, то там слышались гневные выкрики вроде «Охотники уже и собак перестрелять не могут!». Тогда инквизитор и отправил группу Везуна на кордон для отстрелки слепышей. На следующий же день в районе того самого домика, где принял смерть Лис, отряд охотников обнаружил свежие следы собак и вскоре набрел на логово тварей. В течение получаса все слепыши были убиты, и отряд благополучно вернулся на кордон. Известность этот случай приобрел после того, как в сталкерской сети администрации системы жизнеобеспечения СЖО во всеуслышание поблагодарила Везуна за помощь в устранении опасных мутантов, а сталкера Меченого за своевременное информирование о происшествии с Лисом. Была еще одна история, благодаря которой о группе Везуна заговорили даже на милитаре. В ночь на 5 августа минувшего года через барьер перемахнула здоровенная химера, огромная кошка. В течение минуты все защитники барьера были изрублены в фарш, а взбесившееся создание ринулось на свалку, где превратило в нарезку еще 4 бродяг. Находившуюся неподалеку группу Везуна вызвал на связь Сидорович, растолковав, что может произойти, прорвись тварь за периметр. Мутантов встретили близ барахолки. Ранив вагона и штыка, химера выскользнула таки из засады, но вскоре была настигнута и загнана на аномалии. О победе над кровожадным поражением зоны тогда твердили все, кому не лень. А Волк даже предложил Сидоровичу присмотреться к ребятам Везуна, поскольку в случае опасности они могут быть весьма полезны. «Хорошо бы держать их поближе к нам», — говорил тогда Волк. Сидорович намек понял и на следующий же день связался с инквизитором, попросив того отрядить группу везуна для постоянного патрулирования кордона. С тех пор отряд охотников получил постоянную прописку на хуторе неподалеку от бункера торговца. Сидорович обязался снабжать бойцов оружием, боеприпасами и продовольствием, а те, в свою очередь, занимались отстрелом мутантов и вконец распоясавшихся мародеров. Пожалуй, только с мародерами и возникали серьезные проблемы. В отличие от слепых псов или кабанов, те прямо-таки искали встречи с вооруженными противниками. Сначала пропал в районе АТП сталкер по прозвищу Баклан. Потом бесследно исчезла группа, несшая Сидоровичу на продажу несколько ценных артефактов. В довершении всего возле элеватора неизвестными был обстрелян армейский БТР. Будучи с Сидоровичем в хороших отношениях, полковник Вениаминов, чьи люди подверглись обстрелу, попросил торговца разобраться с возмутителями спокойствия. Сидорович перепоручил это дело группе везуна. «Значит так», — привычно наваливаясь на стол своим объемистым брюхом, начал торговец. «Ты уже слышал, что какие-то укурки обстреляли армейский БТР?» «Да», — везун кивнул. «Никто не пострадал», — продолжил торговец, улыбаясь. «Пули по броне постучали, и все. Но военные, настрелявших из этических соображений, осерчали». Старик расплылся в улыбке и захихикал. «Если бы это были какие-нибудь белорусы или русские, ну, мы тягнулись бы, и ничего. А тут, понимаешь, какое дело. Это же ведь был БТР с 9-го блокпоста, украинский. А на блокпосту этом сам полковник Вениаминов за главного. Получается, какие-то недоноски ему в лицо плюнули такой выходкой». «Пусть утрется, тут везде стреляют», — буркнул везун. «Он не все. Он мне броники и камуфляж поставляет. Можно сказать, свой человек. Он ко мне как к Дону Корлеоне пришел просить». Сидоровичу явно нравилось сравнивать себя с легендарным Вито Андолини из города Корлеоне, потому как при упоминании героя крестного отца он выпрямился, расправил плечи и просиял. «Предлагаешь нам этих отморозков перещелкать?» «А тебе трудно?» — вопросом на вопрос ответил Сидорович. «Да не особо». «Степан Сидорович, ты Бакланы помнишь?» «Но...» — Сидорович кивнул. «Хороший был мужик. А чего ты про него заговорил?» «Он за тебя любому глотку был готов порвать. Но когда он пропал, ты молчал». «О, вот только ты меня не стыди!» — торговец крякнул и поднялся из-за стола. «Везун, ты из себя монашку не строй! Тоже мне храбрый рыцарь! Да если бы я за каждым пропавшим группу высылал, вообще бы людей не осталось!» «Скользкий ты, Степан Сидорович, и хитрый как черт! Мне иногда кажется, что заплати кто-нибудь тебе за мою голову или за голову волка, ты бы нас с потрохами сдал!» Сидорович подошел вплотную к сидящему за столом сталкеру, дыхнул на того перегаром и хрипло произнес: «Пусть сначала наберут сумму, равноценную твоей голове, а там посмотрим». Он ухмыльнулся. «Везун, везун! Дремучий ты человек! Не понимаешь ты, что все мы живем в капиталистическом обществе. Миром правят деньги, а дружба, преданность и все прочее — это ты оставь. Будешь бабам в шти втирать, пока их тискаешь. Верил я в Баклана, он мне как родной был. Но это зона, и тут люди умирают. Если из-за каждого покойника сопли размазывать, то нахрен так жить? Оглянись, у меня за год 18 человек полегло. 2 месяца назад вообще 11 бойцов пропало. Группа Чебака. Элита, мать их, ушли и с концами. Но я-то понимаю, что в зоне всякое бывает. И раз умерли, то надо перешагнуть через все, что тебя с ними связывало, и дальше жить». «Ты страшный человек, Степан Сидорович». Везун тоже поднялся из-за стола и теперь стоял напротив торговца. Ростом он был на голову выше Сидоровича, и создавалось впечатление, что высокий, подтянутый человек в камуфляже смотрит на торговца сверху вниз с презрением, отвращением и одновременно со страхом. «Ты, наверное, беспокоишься лишь о том, есть ли деньги в кармане, да?» «Деньги!» Сидорович блаженно улыбнулся. «Дурак ты, Везун! Ни черта не понимаешь в этой жизни. Дружба, братство — это все пыль, грязь на подошвах твоих ботинок. А деньги — это все. Деньги отличают меня от животного, вроде тех тупых зомби, которых отстреливают на свалке каждый вечер. Я человек, потому что у меня есть деньги, а у них нет. Везун окинул торговца презрительным взглядом и развернулся в сторону выхода. — Ты работу-то сделаешь? — догнал его окрик барыги. — Сделаю, — сквозь зубы ответил охотник и вышел из подсобки, прикрыв за собой дверь. — Никуда ты не денешься! — хрипел вслед ему Сидорович. — Все вы у меня вот где! — он сжал кулак. Поросячьи глазки заискрились азартом. — Ненавидите? Наслушайтесь! Мрази! Я-то знаю вас! Насквозь ваши гнилые душонки вижу! Со времени того разговора прошло 10 месяцев. Многое поменялось за это время по ту сторону периметра. В Штатах выбрали нового президента, в России затеяли монополизацию алкогольной промышленности, и на всех каналах только и показывали холеные рожи российских чиновников, бормочущих очередной бред. Даже никому неизвестная Боливия установила рекорд по сбору зерновых, превысив прошлогодний показатель аж на 2%. И все охали, ахали, восхищались полученным боливийцами зерном. Хаяли российскую власть, которая решила взять под крылышко двуглавого орла всю алкогольную отрасль. Обсуждали нового американского лидера, который, дескать, во время учебы в колледже курил травку. Все это лилось с экранов телевизоров, забивая мозги миллиардов человек. И это называлось жизнью. А в зоне ничего не изменилось. Разве что на эти 10 месяцев журналисты и политиканы забыли о Чернобыле. Через 2 суток после разговора с Сидоровичем Везун с отрядом окружил в здании старой фирмы 5 мародеров, которые не пожелали сложить оружие и были уничтожены. Нашли охотники и тела пропавших людей Сидоровича и искалеченный труп Баклана, коего смерть настигла в полуразрушенном домике к югу от кордона. Все шло своим чередом. Страшная тягучая субстанция под названием «жизнь». Не та чернуха из телевизора, но еще более пугающая и отвратительная цепь событий. Спустя 47 дней после удачного уничтожения банды налетел на мину армейский грузовик в районе кордона, и выдвинувшиеся туда охотники едва успели спасти от слепых псов, зажатых в искореженном Урале солдат. Потом, еще через месяц, повесился Укол, один из людей «Волка», задорный парнишка, всегда первым лезущий в драку и из любого конфликта выходящий невредимым. Все долго недоумевали, зачем удачливому сталкеру сводить счеты с жизнью, а потом Шустрый рассказал, что брат Укола погиб на 17-м блокпосту при попытке выбраться за периметр. Видимо, психика паренька, узнавшего о смерти брата, не выдержала, и тот решил избрать наиболее легкий путь. «Что ж, не мне его судить за это», — сказал тогда Волк, старший брат Шустрого. «Если бы Шустрого убили, не знаю, что бы я сделал». После этого случая в лагере на кордоне больше не пели веселых песен. Все повидавшие бродяги притихли. Вместе с осенней хмарью в лагерь вползал страх. Прятался в подвалах домов, забирался на чердаки с пронизывающим ветром. Это был не страх смерти, а некое ощущение безысходности, аморфный, непонятный и оттого еще более жуткий страх. Волк больше не отправлял Шустрого в дальние рейды и вообще старался не упускать брата из виду. А прежде невозмутимый Везун начал все лучше понимать тех, кто приходил из центра зоны. Ведь если здесь, на кордоне, преисподняя уже обжигает своим горячим, зловонным дыханием, так что же там, севернее? На многое за недели этой холодной осени Везун взглянул иначе. Порой, сидя на чердаке одного из домов во время ливня, он глядел вдаль и думал о доме, о тех, кого он оставил по другую сторону периметра, и страх закрадывался в душу. «Ты сломался. Не выдержал. Ты трус, Везун», — твердил внутренний голос. Перед глазами все еще стояла страшная картина. Осевший бревенчатый сруб, пропитавшиеся влагой трухлявые бревна вросли в жирную вязкую почву. Мох покрыл все пространство вокруг строения. В этом доме труп человека в серой штормовке. Лица уже нет, Вместо него через гнойные струпья белеют кости черепа. Рот открыт, в него набилась листва. В пустых глазницах копошатся черви. На руках и ногах кожа все еще осталась, но здесь постарались мародеры. Пальцы правой руки переломаны, вывихнуты, мизинец болтается на лоскуте белесой кожи. Это кто-то ножом отгибал пальцы покойника, пытаясь вытащить рукоять пистолета из окоченевших рук. Раздувшееся зловонное тело, напоминающее огромную тряпичную куклу из детского кукольного театра. Это Баклан. Хороший мужик, настоящий друг, не раз прикрывавший молодых сталкеров. Вон там, на почти лишенной волос голове, на остатке пузырящейся и гниющей кожи виден шрам. Это Баклан кинулся на кабана, который пытался растерзать Шустрого. Сколько времени прошло с тех пор? Год? Полтора? И вот этот человек, настоящий, не гнилой, не мерзкий в душе, лежит в полуразвалившейся избе. В груди его небольшое отверстие. А под правой лопаткой должно быть имеется огромное выходное от пули из какого-то импортного автомата. Прости, друг, что не сберег тебя. Так пролетели эти 10 месяцев. 300 с лишним кошмарных дней. Везун боялся признаться себе, но за это время он стал совершенно другим человеком. Из принципиального охотника превратился в алкаша, готового на любое задание, выданное Сидоровичем. Разве мог он перечить жестокому торговцу, если таков приказ инквизитора? Инквизитор главный, он знает, что делает. А может, и прав Сидорович, что все в зоне дерьмо, и не надо прикидываться героем. «Я вот что подумал», — торговец Степан Сидорович скрестил руки на груди. «Можно ведь устроить засаду». «Не-а», — Везун отрицательно мотнул головой и взял со стола очередной бутерброд. Они с торговцем вот уже пару часов сидели в бункере, распивая самогон закартонного приготовления, и за этот продолжительный период успели поговорить обо всем. Даже о погоде, которая к утру испортилась, и стандартные для зоны 12 градусов тепла сменились 5 делениями ниже нуля. Холодно. В прошлом году вот так же пошел снег. Везун тогда еще не был командиром отряда охотников и не считался одним из лучших бойцов Инквизитора. Той зимой он был просто одиночкой, бредущим вдоль берега озера Янтарь. В то время в зоне было чертовски холодно. «А чего так, а?» — сталкер растерянно взглянул на торговца. «Чего спрашиваю так? Засаду в смысле? Почему нельзя устроить?» «А незачем?» — Везун прищурился и одарил хозяина бункера едкой ухмылкой. «Чего ты как партизан на допросе?» «Не, незачем». «А чего говорить?» Везун вновь погрузился в раздумья, водя вилкой по дну тарелки. Инк и так его прикончит, без нашей помощи. Сидорович недоверчиво хмыкнул и убрал полупустую бутылку самогона под стол. «А если не прикончит?» — произнес торговец. «Засада, оно всяко вернее». Везун вновь отрицательно мотнул головой и вдобавок рубанул воздух ребром ладони. «Не-а, военные на постах про него знают?» «Ну?» Сидорович уже пожалел, что бутыль с самогоном покоится под столом, и с тоской посмотрел на пустую рюмку перед собой. Сегодня они с Везуном явно перебрали. Но и повод был соответствующий. Группа Шута вернулась с Янтаря с ценным хабаром, и командир отряда, не торгуясь, сдал торговцу все находки. Чем не повод? Старик подцепил 2 пальцами ниточку квашеной капусты и отправил хрустящее лакомство в рот. «Боевик!» Сидорович толкнул охотника в плечо, и Везун оторвал голову от столешницы. «Ну чё? Не чёкай мне тут! Внятно говори, пьяная морда!» «Если он появится, военные его прихлопнут еще до того, как он к нам на хутор пожалует. Ты же своего друга армейского не напрасно попросил». «Да», — потянул пьяный торговец. «Я же за этой суки недобитой чуть с военными не поссорился. Ты знаешь, да?» «Чё, не знаешь?» «А слушай. Он когда ко мне забрался, я охотника отправил этот чучело пристрелить. Жду 5 минут, 7. Выстрелов не слышно, и охранник не возвращается. Думаю, случилось что-то. Пошел к военным. Они тогда еще на хуторе были, ящики с автоматами разгружали. Так, мол, и так говорю. Кажись, моего человека похитили. Пошел по нужде и не вернулся. Ну, командир ихний строит всех бойцов. И это, значит, туда. А сам мне говорит, мол, Степан Сидорович, я с тобой больше дела иметь не хочу. Ты, говорит, даже с отрядом охотников безопасность на хуторе обеспечить не можешь. Так нас на кордоне тогда не было, — встрепенулся Везун. Разве же ему объяснишь? Говорит, все, Степан Сидорович, сворачиваю я с тобой все дела. Струсил, стало быть, просек, что может погореть. Раз все подряд мимо моего бункера ходят. Уехал. Я звоню на 9-й блокпост и говорю Вениаминову, мол, пришли людей на кордон. А этому козлу в погонах говорю, мол, не хочешь со мной дело иметь? Катись отсюда. Я говорю, других клиентов найду. Вон, Вениаминов будет со мной работать. Он сразу на попятные. Сидорович засмеялся. Я ведь чуть штаны не наложил, когда этот говнюк ко мне в бункер залез. Падаль, мать его. Я тебе рассказывал про него. Про кого? Еще не протрезвевший Везун оперся о стол и взглянул на торговца. Ну, ёпти, про зверева я тебе рассказывал. — Рассказывал, — отмахнулся Везун. — Когда мы со свалки вернулись, тогда и раска... Он умолк, прислушался, потом, сломя голову, бросился из подсобки в основное помещение, едва не свалив табурет. На письменном столе торговца лежала рация, из которой то и дело доносились чередующиеся с шипением помех реплики. — Везун на проводе! — выпалил охотник, хватая рацию. — Это Харек! — раздался в динамике, перекрываемый помехами, голос. — Слушаю! — Ваш полумутант направляется обратно на кордон. Встречайте. — Понял тебя, — Везун усмехнулся. — Сейчас устроим ему засаду. В динамике рации некоторое время шипели помехи, после чего Харек произнес. — Ты пил, что ли? Даже в рации слышно. Голос такой, будто тебе вантузом горло прочистили. — Я не пью, — выкрикнул Везун. — Я лечусь. — Лечится он. Ай, болит хренов. Не дослушав, Везун отключил рацию и бросил презрительный взгляд на Сидоровича. На короткий миг это пьяное ничтожество стало прежним, гордым и сильным Везуном. На мгновение, но взгляд его вновь потух, и сталкер тихо произнес, обращаясь к торговцу. — Этот урод упрямый по твою душу идет. Опять. Он оказался достойным противником. Щелкнул предохранителем автомата, коснулся пальцем холодного металла курка и начал ждать. Не стрелял, подпуская свою цель ближе. Когда до бредущего по дороге человека оставалось 300 метров, стрелок уже лежал, уперев приклад автомата в плечо. Не торопился, не совершал лишних телодвижений. Все в этом облаченном в камуфляж человеке выдавало стреляного воробья, бойца, знающего цену собственной жизни и уж подавно цену жизням всех прочих. У него была ориентировка на человека в балахоне. И был автомат. Дальше — дело техники. Бредущего на кордон человека в балахоне можно было снять одной короткой очередью. Но солдат не спешил. Ему нужно было подпустить зверя совсем близко, чтобы одним выстрелом поставить точку в затянувшейся истории со множеством жертв. Один выстрел — и все. Нет больше чудовища. Не дойдя до засады 200 метров, Зверев внезапно рывком расстегнул плащ и принялся стягивать его с себя. Стрелок с автоматом охнул. Это оказался вовсе не Зверев, на которого распространялась ориентировка, а один из патрулирующих дорогу солдат. Весь перемазанный кровью, он истерически вопил, срывая с себя плащ. — Ну, давай, убей меня! — долетел до лежащего в засаде человека голос патрульного. «Сука! Я знаю, что ты меня не отпустишь!» Макс Зверев стоял в полуметре позади лежащего в траве стрелка. Привычного балахона на нем не было, только купленный у Гривы бронежилет. В правой руке обратным хватом зажат нож. Левая отведена назад. Он втянул носом холодный ночной воздух. Шагнул вперед, и когда ошарашенный боец перекатился на спину, ударил того мыском ботинка в подбородок. Потом обрушился на жертву всем телом, что было сил, саданув коленом в грудную клетку. Затем левой рукой перехватил своего визави за запястье и нанес удар ножом в правую скулу. С хрустом пробив лицевую кость, лезвие вошло в череп жертвы, и солдат замолк. Зверев извлек из черепа покойника нож. Вытер лезвие камуфлированной штаны бедолаги и поглядел на дорогу. Фигура в плаще с капюшоном еще маячила на середине асфальтового полотна. «Ладно, пусть живет, раз я ему это обещал», — мелькнула мысль. Около часа назад, когда Макс растерзал патрульных, он специально не стал убивать одного из них, а только лишь отобрал оружие и обредил насмерть перепуганного солдата в свой плащ. После этого он велел патрульному идти по дороге в сторону кордона, а сам двинулся параллельно, забирая к северу. Маленькая хитрость обернулась большим успехом. Пробираясь через заросли, Макс едва не налетел на устроившего засаду человека. Несколько секунд он наблюдал за отточенными движениями несостоявшегося палача, а потом убил. Смерть была так близка. Пожалуй, лишь необъяснимая тревога, копошащаяся в глубине души, толкнула Зверева на подобный маскарад. Маскарад удался. Теперь бы только миновать железнодорожную насыпь, а там и до заветного бункера недалеко. «Степан Сидорович, жирный Боров, я иду по твою душу!» Зверев оглядел автомат покойного стрелка. Прицел ПСО-1, глушитель. Да, непрост был потенциальный убивец злобного мутанта по прозвищу Зверь. Посмотрим, что у тебя с собой имеется. Макс выудил из нагрудного кармана покойника ПДА с раздавленным экраном и чертыхнулся. Зря он так сильно приложил своего противника коленом в грудь. Сейчас экран был бы цел. Хотя ПДА и так функционирует. Вроде бы. Нажав несколько раз на кнопку питания, Зверев с удовлетворением отметил, что мини-компьютер, несмотря на треснувший дисплей, работает исправно. Ну или почти исправно. Еще несколько нажатий на цифровой клавиатуре, и на дисплее высветились личные данные стрелка. Бараз, 31 год. Охотники. На губах Зверева заиграла недобрая ухмылка. Да, смерть была близка, как никогда. Стоило Максу оказаться в сетке дальномера своего противника, и все. Один выстрел, решающий все проблемы старика Сидоровича. Макс переключил ПДА в режим поиска и тут же снова улыбнулся. Мини-компьютер фиксировал вблизи места схватки два работающих устройства, одно из которых было помечено английской буквой «D». Это означало, что поврежденный КПК попросту не зафиксировал смерть своего владельца, и покойный ныне Барас, лежащий кучей тряпья у ног своего убийцы, до сих пор значится в списках живых. Равно как и некий рядовой Ильин, который почему-то еще стоял на дороге. «Иди уже», — со злобой подумал Макс. «Болван! Беги отсюда, пока жив!» Будто услышав мысленный приказ, рядовой бросил плащ и побежал прочь от дороги. «Ну вот и славно. Беги, рядовой Ильин. Ты мне сейчас жизнь спас, сам того не ведая. А значит, руку приложил и к грядущей смерти Степана Сидоровича. Беги, солдат!» Зверев поднял с травы автомат убитого охотника, проверил боезапас. Свое оружие он потерял где-то на границе свалки, когда в приступе ярости ринулся на солдат из патруля, отбросив купленную винтовку. Ничего не осталось. Пистолета нет, дорогой импортной игрушки СЛ-85 нет и патронов нет. Вернулся к тому, с чего начал. При себе только нож и трофейный автомат с сотней патронов. От былого изобилия остался разве что бронежилет. Хотя... разве нужно что-то еще для последнего рывка? Глава 6. «Барас вернулся!» Эти слова были последним, что произнес стоящий возле моста часовой. Автоматная пуля ударила ему в переносицу, опрокидывая на асфальт прежде, чем тот успел разглядеть лицо приближающегося человека. Кем бы ни был незадачливый часовой, охотником или военным сталкером, он допустил непростительную ошибку, когда, увидев на своем ПДА надпись «Баррас», принял идущего по дороге человека за бойца-инквизитора. Как бестолковая девчонка в красной шапке, присевшая рядом с переодетым волком, подпустил к себе убийцу и этот боец. Глупость стоила жизни, но в зоне и не бывает иначе. Когда человек начинает кичиться своим опытом или заявляет, что кордон — самое безопасное место на 30 километров вокруг, он уже одной ногой в могиле. Нет ничего хуже самоуверенности, из-за которой совершаются глупости. Именно поэтому, выстрелив, Зверев не спешил опускать автомат. Он видел, как ударила в лицо часовому тяжелая пуля, как упало на асфальтовое полотно бездыханное тело, но доверять лишь своим глазам было бы безрассудно. Все может оказаться иллюзией, игрой нездорового рассудка самого Зверева. В конце концов, покойник может переродиться в зомби, и если не убить своего противника, то как минимум наброситься на того. А подобные сюрпризы мало кто любит. Макс прекрасно помнил, как приведший его в зону поляк рассказывал о расстрелянных на АТП мародерах, которых практически тут же воскресил контролер, бросив вооруженную нежить на развернувшихся спиной сталкеров. Медленно, словно по тонкому льду, подошел убийца к железным ограждениям моста и огляделся. Как он и думал, тело часового скатилось вниз. Несколько секунд помедлив, Зверев спрыгнул с моста, скатился по холодной влажной траве в низину. «Паранойя, Макс!» — прохрипел он, увидев труп часового. «Какие уж тут зомби и контролеры! Год он ждал своего часа, чтобы напасть на Сидоровича, и тоже находил причины. Будь мужиком, Макс, признай, что ты всего лишь струсил, испугался того, что убьешь торговца, и на этом ведь твое животное существование потеряет всякий смысл. Ведь так?» Не слушая внутренний голос, который в последние несколько месяцев стал напоминать увещевание священника в исповедальне, Макс перевернул мертвеца на спину и принялся обшаривать жилет разгрузки. ПДА обнаружился в одном из нагрудных карманов и, вопреки опасениям Зверева, оказался выключен, то есть о смерти часового в лагере Сидоровича узнают не раньше, чем кто-нибудь включит ПДА или когда пришедший сменить часового боец найдет тело бедолаги. А это значит... Еще есть время на последний рывок до бункера. До цели оставалось совсем немного. Днем, в ясную погоду, от моста, под которым сейчас сидел зверь, можно было невооруженным глазом увидеть окраинные домики деревни новичков, а через оптику отсюда прекрасно просматривалась добрая треть всего поселения. Стоит лишь пройти по центральной улице, миновав часовых, и ты уже у входа в бункер. Старик Сидорович никогда не закрывает внешние створки. Круглые сутки горит свет на лестничной клетке, освещая уводящие вниз ступени. Но сначала надо пробраться через деревню. Как это сделать? До сего момента все казалось Звереву простым и понятным. Путь был ему знаком, цель определена. Но что, если в деревне его встретят не зеленые юнцы из отряда «Волка», а матерые охотники вроде «Бараза»? С былым вооружением Макс бы рискнул пойти в лобовую атаку, расстрелял бы зажигательными, приспособленные под склад боеприпасов сооружения, а потом... Да кого он обманывает? И в былые времена не было шансов против охотников, а теперь и подавно. Нужно найти способ пробраться в бункер незамеченным, найти лазейку в обороне деревни. Путь, о котором не знает никто, даже охотники. Зверев извлек из кармана замотанный в тряпицу артефакт, покрутил его в руках. «Нужно найти путь», — упрямо повторял он себе. «Путь, о котором не знают охотники». Несколькими годами ранее. Киев. В 3:00 ночи около здания ОВД остановилась машина. Блеснули хромированные диски Мерседеса. Водитель оказался весьма расторопным малым. Выскочил из автомобиля, открыл заднюю дверцу и помог пассажиру выбраться из салона. Стоявший на крыльце отдела милиционер с интересом глядел на выбравшегося из «Мерседеса» мужчину лет 50 в дорогом сером костюме. Тот кивнул водителю, что-то тихо произнес и двинулся вверх по ступеням. Наверное, он ожидал, что сотрудник МВД вытянется во фрунт, а потом откроет перед господином дверь. Но страж порядка лишь окинул визитера взглядом и отвернулся, выдергивая из кармана сигаретную пачку. «Купил дорогую машину, костюм нацепил и почувствовал себя хозяином жизни», — думал он, закуривая. «Много вас таких. А чуть что, сразу в милицию бежите, мол, помогите нам. Зато пока не приперли к стенке, людей в погонах такая братья ни во что не ставит». «Кто дежурный?» — взявшись за ручку двери, произнес визитер. Милиционер сделал вид, что не услышал его слов. Закурил и принялся оглядывать полупустую улицу. Он ждал, что незнакомец в дорогом костюме окликнет его и повторит вопрос, но тот лишь презрительно фыркнул и вошел в здание.